Они минули Александровский сад, и Георгий Васильевич пошел к Утафьей башне, чье зубчатое полудужье обозначилось справа. «Боюсь, что Робинс должен не просто вручить письмо, но и защитить его», — сказал Репнин. «Ты полагаешь, что он способен на первое и не способен на второе?» «Я так думаю». «Напрасно», — заметил Чичерин и протянул руку. Репнин видел, как Чичерин идет вдоль ограды Александровского сада. Казалось, последнее слово, которое произнес он, придало его шагу твердость, какой прежде не было. И Репнин подумал. Чичерин — проблема для психолога. Как-то говоря о любимых литературных героях, Георгий Васильевич сказал, что ему интересны натуры двойственные, проблематические. Репнин готов понять Чичерина. В натуре проблематической и даже двойственной сильно столкновение начал противоположных. Борьба, в ходе которых человек и растет, и совершенствуется, и мужает. На взгляд Репнина Чичерина нельзя назвать фигурой двойственной. Его цель ясна, его жизнь целеустремлена. Однако при всем этом он, выражаясь его же словами, фигура достаточно проблематическая, при этом настолько, что иногда кажется, что качества, свойственные Чичерину, принадлежат разным людям. Идеалист и одновременно человек дела очень земного. Эрудит, чьи познания коснулись самых разных и неожиданных сфер человеческого разума, и революционер-практик, с редким воодушевлением отдающий себя черной работе. Дворянин по всем своим корням и храбрый слуга рабочей России, чья преданность новому делу стала нарицательной. Человек на первый взгляд робкий и одновременно непоколебимо последовательный, выражающий энергию и целеустремленность молодого класса, когда перед ним цель. Сравнения эти можно продолжать бесконечно. Однако одно ясно. Георгий Васильевич — натура достаточно проблематическая, если под этим понимать сочетание человеческих качеств, порожденных живой жизнью. При первом взгляде он может показаться нерешительным, больше исполнителем, чем инициатором и творцом, человеком при Ленине, способным отстоять его идеалы и идеи перед зарубежным миром. На самом деле, своеобразие чичеринского ума в энергии анализа, в способности проникать в суть явления. Все, что совершает сегодня наркомендел, вызвано к жизни Чичериным, его деятельной мыслью. А как все-таки Робинс? Сумеет он защитить письмо и план? Чичерин сказал, не обнаружив сомнений. Сумеет. Нет справедливей судьи, так думает Репнин, чем время. Надо дать ему возможность рассудить. Из окна дома Белодедов на Литейном была видна просторная крыша соседнего особняка, крытого фигурной черепицей. Только вчера глыба снега на черепичной крыше была нерушима. Петр любовался ее могучим пластом. С завидной точностью она повторяла контуры Австралии. Однако к утру пласт растаял до пределов Скандинавии, а к полудню повис чахлым стебельком. Так на школьной карте выглядят Апеннины. Петр явился в полдень, явился неожиданно. «Собирайся, мать, да кличь Лёльку. Да-да, заколачивай свою церковь, отдавай ключи соседям, а сама со мной. Кстати, и машину у ворот». Мать тронула ладонью рябое лицо, но с места не сошла. «О, шальной, и когда ты переделаешься?»